Эпилог. Найджел. «Ну, хоть ты меня не подведешь?» Раздается старческий голос. «На кого мне еще рассчитывать? Вот, смотри. Надо соединить это и это». Слышится детский смех, а через пару секунд небольшой взрыв. В воздухе кружит пепел и пахнет дымом. Я влетаю в комнату. На руках у деда сидит мой сын, светловолосый, синеглазый мальчуган. Моя копия. Как говорит Вериса, это не она рожала, а просто рядом стояла. Я же всего на пару минут закрыл глаза, а дед уже стащил сына и показывает ему эксперименты. И куда няня смотрит? Ах да, она испугалась напора старого дракона. И так по стенке начинает ходить, когда его видит. Да, пришлось нанять няню, хотя первое время Вериса все сама делала. Я пропадаю на работе, а она постоянно остается одна. Временно мы живем в Аркхаире, пока ведется строительство защиты Куба. Но скоро переберемся в Драконью Империю. Это я так уже 3 года себя утешаю. На Длоне мне очень нравится, хоть и приходится мотаться порталами туда-сюда. И к лучшему. В тот день, 3 года назад, произошло настоящее чудо. Такого еще никогда за всю историю драконов не было. Драконица смогла отказаться от истинной пары в пользу другого дракона. Это было слишком невероятно, чтобы поверить. Тогда я готов был к самому худшему, и никто из находившихся рядом драконов не смог бы остановить меня. Я бы разорвал ее истинного ради нее, моей любимой драконицы. Ведь по главному закону драконов никто не смеет разрывать истинную пару. Единственное исключение – это если связанные драконы каким-то чудом откажутся друг от друга. Тогда мы договорились, что я надену блокатор, как только Вериса снимет его. Это связало бы наши сущности навсегда. Но случилось то, что случилось. Ее драконица сама разорвала связь с истинным. Вериса тогда просто обняла меня и прошептала, что любит. И я ответил ей тем же. Ее бывший истинный нас больше не побеспокоит. В этом меня уверил Аратон. Мне же пришлось уводить оттуда Верису и императрицу. Одна оказалась беременной, а вторая просто себя плохо чувствовала. Вот скажи, Вериса, тогда, что носит моего ребенка, то я бы ее вообще не взял на снятие блокатора. Ее бывший истинный чуть не разгромил там все. Все. Все позади. Моя женщина и ребенок со мной. Мои 2 маленьких счастья. Вот вечно вы детям пороху не даете нюхать. Что твой отец прятал внука, что ты. Рядом идет дед, поглядывая на Винса. Сын, как маленький брых, весь измазан в черной пыли. Придется мыть, пока Вериса нет дома. Дед, он еще маленький, чтоб находиться рядом с материей. Ну и что? А вдруг я не доживу до того дня, когда город будет отправлен в небо? Кому-то придется продолжить мое дело. Дед, мы запустим его к концу года. Тем более, это же столько времени. Начинается. Дед крепок и проживет еще долго. Это его обычные разговоры в стиле «а поворчать». Но бабушка всегда начеку, так что все с ним и его драконом будет в порядке. Вон, даже умудрился стащить Винса из-под моего носа. Вериса сейчас учится на доктора. Зинейла сказала, что у нее есть данные дракона-диагноста и что ей пригодился бы такой специалист в пансионате. Но для начала Верисе нужно окончить университет. Я рад, что она нашла дело себе по душе. Захожу в ванную, а Виньян за мной. Еще и бурчит что-то про то, что мы не даем ему с внуком посидеть. Включаю воду. Сын довольно смеется, глядя то на меня, то на деда. Пытаюсь отмыть с него эту черноту, но она не поддается. «Дед, что это было? Что вы уже там натворили?» тру губкой грязь на щеке Винса, но та не оттирается. «Я показал простейший эксперимент с чернилами и чешуей брыха. Закатываю глаза. Чернила долго будут отмываться». «Я дома», — слышится голос Верисы. Мы с дедом смотрим друг на друга. «Я могу принести растворитель и стереть чернила», — шепчет Виньян. «А то твоя драконица нас всех покусает. Тебе надо было жениться на той милой девушке, которую мы встретили на курорте». «Это она и есть», — отвечаю я. Достаю сына из ванны. Не буду мучить ребенка. Тот довольно обнимает меня и обтирает грязную ладошку о мою рубашку. «Это ерунда по сравнению с тем, что сейчас будет. Вериса очень боится сумасшедших экспериментов моего деда, хоть и слова не говорит о том, чтоб тот съехал от нас. Наоборот, — говорит она, — пусть остается. Его воры будут бояться и за километр к нашему дому не подойдут». «Где мои мальчики?» — ее голос приближается. «Она будет ругаться. Укоризненно смотрю на деда. Я в куб пошел. Там надо срочно проконтролировать кое-что». Дед вылетает из ванной. Я заворачиваю сына в полотенце. Вот тебе и переговоры. Все-таки мне, как в правой руке императора, нельзя терять хватку в этом деле. «Здравствуйте, Виньян. А Найджел что, опять спит?» «Я ничего не знаю. Это был не я, и вообще я спешу». «О, а вы не можете посидеть с Винсом? Я хочу вытащить своего драконяку полетать. Госпожа Натали ждет вас внизу». Коварная женщина. Я же тут такого бреда деду наплел, чтоб он сыну опасные штуки не давал, пока нет бабушки. Я не слышу, что отвечает дед. Выхожу в комнату. Вериса в летнем платье с пышной юбкой. Такая сияющая, полная силы и энергии. Она ласково смотрит на нас. «Вот где мои любимые мальчики», — летит к нам. «А почему такие грязные?» «Это чернила и чешуя брыха», — сдаю деда. «У-у-у, долго отмываться будет», — она целует сына в щеку. «А я сегодня так устала. Завтра экзамены, надо готовиться. Но я очень хочу полетать, хотя бы немного». В ее глазах вспыхивают лукавые огоньки. И вот как отказаться? «Слушай, у меня есть тайная фантазия». Вериса густо краснеет. Мы приехали с ней за город. «Закончить университет и пойти работать в пансионат к Зинелле?» Девочки сдружились за последнее время. Постоянно перезваниваются по постфону. Сразу после снятия блокатора Верисе нужно было часто находиться в драконьей форме, чтобы та восстановилась. У нее очень милая и красивая драконица. Серенькая, маленькая, с аккуратными шипами по всей спине, а главное — теплая. Мы с драконом были в восторге. Особенно нам понравилось лежать рядом с ней, обернув ее хвостом и крыльями. Одно удовольствие. Первое время Вериса не могла летать, но Зинейла предупредила, что это нормально. Она ведь как ребенок-дракон, который только-только обрел свою сущность. Те тоже не сразу могут летать. Нужна практика и подходящий тренер. Им стал я. Вериса училась заново летать, а я ее поддерживал и направлял. «Точнее, не у меня, а у моей драконицы!» Она ковыряет пуговку на моей рубашке. Я киваю водителю, чтобы тот покинул кэп. Нам тут надо будет раздеться, чтобы потом голыми не ехать домой. «Слушаю», — хрипло отвечаю ей. «Расстегни платье». Она поворачивается ко мне спиной. Аккуратно расстегиваю каждую пуговку, не забывая проводить пальцами по ее нежной коже. Она вздрагивает. Дыхание учащается. Касаюсь губами. «Найджел». Вериса отзывается с волнением, выгибаясь в моих руках. «Да, любимая». Шепчу медленно, стягивая с нее платье. «Мы... Ах, хо-хо!» Напоминает она, пока я вожу руками по ее талии. «Хотели полетать?» «Полетаем», — отвечаю, продолжая ее раздевать. Платье летит на переднее сиденье. За ним бюстье. Разворачиваю жену к себе. Так нечестно. Она скрещивает руки на груди. Ну и взгляд. Я хотела просто полетать, мне еще к экзаменам готовиться. Ты отличница. А вдруг меня завалят? Я все-таки не под своим настоящим именем учусь. Да, это была ее идея. Идти в университет под именем Верисы Луден. Так что там никто не знает, что она Вериса Стаднион. Хорошо, сейчас полетаем. Успокаиваю ее. Ты сдашь экзамены. Вон, дед сказал, что ты на все вопросы правильно отвечаешь. Он, поверь мне, поблажек никому не дает. Да, только он перепутал орка с троллем, и мы с ним полночи спорили. Но ты прав, говорит она. Махом снимаю рубашку и штаны. Только тянусь к белью, как на меня налетает жена, целует в губы. И вот как устоять под таким напором? В общем, из кэба мы еще долго не вылезаем. Думаю, скоро у Винса появится братик или сестричка. «Кстати, а где блокатор?» — уточняет Вериса. «Вы его смогли уничтожить?» Мы лежим в обнимку на сиденье в кэбе. Аратон занимается этим. «А та штука из куба?» «Тоже в императорском сейфе. Тем более дед еще три такие штуки нашел в кубе». Довольно отвечаю я. «Так что там за фантазия, Вериса?» «Ну, одна была проспать в драконьих ипостасях всю ночь, но мы оба слишком заняты. А вторая — залезть на твоего дракона верхом, чтобы он покатал меня». Она смущенно прячет лицо у меня на груди. «Все, что захочешь, любимая. Целую ее. У нас полно времени». Конец. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – медиакнига.ру.